Глава 7. «И сказал ему Господь, «Я сделаю так, что ты будешь для фараона Богом, а твой брат Аарон будет твоим пророком. Ты возвещай, что я тебе повелю, а твой брат Аарон передаст фараону, чтобы тот отпустил сынов Израилевых из своей страны. Я заставлю фараона упорствовать». Я явлю в Египте множество чудес и знамений, но фараон не станет вас слушать. И вот тогда я заставлю Египет познать всю тяжесть руки моей. Я выведу из Египта мое воинство, мой народ, сынов Израилевых. Страшны мои кары. Под тяжестью руки моей узнают египтяне, кто такой Господь. И я уведу сынов Израилевых из-под их власти. Как повелел Господь Моисею и Аарону, так они и сделали. Когда Моисей и Аарон говорили с фараоном, Моисею было 80 лет, а Аарону 83 года. Господь сказал, обращаясь к Моисею и Аарону: «Когда фараон потребует от вас «покажите чудо», то вели Аарону бросить перед фараоном свой посох, и посох превратится в змею». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали, как повелел Господь. На глазах у фараона и его вельмож Аарон бросил на землю свой посох, и посох превратился в змею. Но фараон позвал своих мудрецов и колдунов, и они, эти египетские маги, с помощью волшебства своего сделали то же самое. Каждый бросил свой посох на землю, и эти посохи превратились в змей. Да только посох Аарона проглотил все их посохи. Но фараон упорствовал. Не стал слушать Моисея и Аарона, как и предсказывал Господь. Господь сказал Моисею: «Упрямится фараон, не хочет отпускать мой народ. Завтра утром, когда фараон пойдет к реке, ступай ему навстречу. Встань перед ним на берегу Нила, держи в руке посох, что превращался в змею, и скажи фараону так: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти мой народ в пустыню совершить служение мне. Но ты все не слушаешься, и Господь говорит тебе: сейчас ты узнаешь, кто такой Господь. Я ударю по Нильской воде посохом, и вода станет кровью. Умрут все рыбы в Ниле, а от реки пойдет такой смрад, что египтяне не смогут пить воду из нее». Господь велел Моисею: «Скажи Аарону, возьми свой посох, взмахни над водами Египта, над реками, над рукавами Нила, над озерами и водоемами, и вода в них станет кровью. По всему Египту будет кровь, кровь на дереве, кровь на камне». Моисей и Аарон сделали, как повелел Господь. Поднял Аарон посох, ударил им по Нильской воде на глазах у фараона и его вельмож, и Нильская вода стала кровью. Все рыбы в Ниле умерли, а от Нила пошел такой смрад, что египтяне не могли больше пить из него воду. По всему Египту была кровь. Но то же самое с помощью волшебства своего сделали и египетские маги. И фараон продолжал упорствовать. Не стал слушать Моисея и Аарона, как и предсказывал Господь. Повернулся фараон и пошел к себе во дворец, не обращая внимания на происшедшее. А египтяне стали копать вокруг Нила колодцы, потому что Нильскую воду нельзя было пить. Минуло 7 дней с тех пор, как Господь поразил Нил.